Герцогиня Полиано. Палермо, 22 июля 1838 года. Я совсем не натуралист. Греческий язык я знаю очень посредственно. Моей главной целью, когда я предпринял путешествие в Сицилию, вовсе не было наблюдения необыкновенных явлений на Этне. Я не имел также намерения бросить свет на то, что древние греческие писатели говорят о Сицилии. Я искал прежде всего зрительных наслаждений, а в этой необыкновенной стране есть на что посмотреть. Говорят, что она похожа на Африку. Но что для меня несомненно, так это то, что она походит на Италию только своими пожирающими страстями. О жителях Сицилии действительно можно сказать, что для них не существует слова «невозможное» с той минуты, как они зажжены любовью или ненавистью, а ненависть в этом чудном крае никогда не загорается из-за денег. Я замечаю, что в Англии и особенно во Франции часто говорят об итальянской страсти, той необузданной страсти, которую мы встречаем в Италии XVI и XVII веков. В наши дни эта прекрасная страсть умерла. Умерла совершенно в тех слоях, которые были заражены подражанием французским нравам и укладу жизни на парижский и лондонский лад. Как известно, во времена Карла V, 1530-е годы, Неаполь, Флоренция и даже Рим слегка подражали испанским нравам. Но разве в основе этих благородных общественных нравов не лежало бесконечное уважение, которое всякий человек, достойный этого названия, должен питать к движениям своей собственной души? Отнюдь не исключая энергии, они усиливали ее тогда, как первым правилом фатов, подражавших герцогу Ришелье около 1760 года, было казаться ко всему равнодушным. Английские денди, которым подражают теперь в Неаполе охотнее, чем французским фатам, считают своим долгом делать вид, что им все скучно и что они ко всему относятся с презрением. Итак, итальянская страсть вот уже целое столетие как покинула эту страну. Чтобы составить себе некоторое представление об этой страсти, о которой наши романисты говорят с такой уверенностью, я должен был обратиться к помощи истории. Но даже великая история, написанная талантливыми людьми и часто подавляющая своим величием, не говорит почти ничего об этих мелочах. Она удостаивает лишь отмечать сумасбродство королей и князей. Я обратился к истории отдельных городов, но был испуган количеством материала. Какой-нибудь городок гордо преподносит вам свою историю в 3 или 4 томах инкварто и 7 или 8 томах рукописей. Эти последние почти невозможно разобрать. Они полны сокращений, буквы в них имеют странную форму. И в самых интересных местах они изобилуют чисто местными выражениями, которые за 20 миль никому не понятны. Ибо в этой прекрасной Италии, где любовь породила столько трагических событий, лишь 3 города — Флоренция, Сиена и Рим — говорят почти так же, как пишут. В других же местах язык рукописей на 100 миль отошел от разговорного языка. То, что называется итальянской страстью, то есть страстью, которая ищет удовлетворение, не заботясь о производимом впечатлении, начинается в эпоху возрождения общества около 1734 года. В эту эпоху бурбоны только что вступили на неаполитанский престол в лице Дон Карлоса, сына той самой Форнезе, которая сочеталась вторым браком с Филиппом V, несчастным внуком Людовика XIV, бестрепетным среди пушечных ядер, вечно скучавшим и страстно влюбленным в музыку. Известно, что в продолжении 24 лет знаменитый кастрат Фаринелли пел ему ежедневно одни и те же 3 излюбленные арии. Философски настроенный ум может заинтересоваться той страстью, которую можно найти в Риме или Неаполе. Но, выскажусь откровенно, по-моему, нет ничего нелепее романов с итальянскими именами героев. Разве страсти не изменяются по мере приближения к северу? Разве любовь одинакова в Марселе и Париже? Тем более можно сказать, что общественные нравы в странах, которые в течение долгого времени обладают одинаковым политическим строем, имеют много общего. Картины природы, так же как страсти, как музыка, меняются с приближением на 3-4 градуса к северу. Неаполитанский пейзаж в Венеции показался бы нелепостью, если бы не было принято даже в Италии любоваться прекрасной природой Неаполя. В Париже мы поступаем лучше. Мы думаем, что леса и поля имеют один и тот же вид в Неаполе и Венеции. И мы хотели бы, чтобы картины Каналетто, например, походили как две капли воды на картины Сальватора Роззы. Не правда ли? Очень смешно, когда англичанка, одаренная всеми превосходными качествами жителей своего острова, но даже по мнению англичан, совершенно не способна изображать любовь и ненависть, мистерис Анна Ратклифф дает героям своего знаменитого романа «Исповедь черных кающихся» итальянские имена и страсти. Я не буду стараться смягчить ту простоту и грубость, которая может иногда покоробить читателя в этом беспощадно правдивом рассказе, который я предлагаю его благосклонному вниманию. Например, я перевожу дословно ответ герцогини Полиана на признание в любви ее двоюродного брата Марсилия Капеччи. Эта семейная хроника находится, не знаю почему, в конце второго тома рукописей истории Палермо, о которой я не стану подробно распространяться. Эта повесть, которую я, к моему большому сожалению, очень сократил, я выпустил множество весьма характерных подробностей, представляет не интересную историю какой-либо отдельной страсти, а лишь описание последних событий в несчастной семье Карафа. Литературное тщеславие подсказывает мне, что я мог бы сделать интереснее некоторые страницы рассказа, если бы постарался разгадать и подробно описать все переживания действующих лиц этой драмы. Но могу ли я, молодой француз, рожденный на севере в Париже, разгадать душевные движения итальянцев 1559 года? Я могу надеяться понять лишь то, что покажется изысканным и острым для вкусов французских читателей 1838 года. Та страстная манера чувствовать, которая царила в Италии около 1559 года, требовала действий, а не слов. Поэтому читатель найдет весьма мало разговоров в помещенном ниже рассказе. Это может показаться ему недостатком переведенной повести. Так привыкли мы к длинным разговорам героев наших романов. Для них разговор — целое сражение. Рассказ, для которого я прошу у моего читателя полной снисходительности, указывает на те характерные особенности итальянских нравов, которые объясняются влиянием испанцев. Я не вышел из роли переводчика. Точное воспроизведение чувств, характерных для XVI века и даже литературной манеры историка, который, по-видимому, принадлежал к вассалам несчастной герцогини Полиана, составляет, по моему мнению, главное достоинство этой трагической истории, если только она вообще чего-нибудь стоит. Испанский этикет, и притом самый строгий, царил при дворе герцога Полиана. Заметьте, что каждый кардинал, каждый римский князь имел подобный же двор, и тогда вы сможете составить себе некоторое представление о римском обществе в 1559 году. Не забывайте, что в это время Филипп II, нуждаясь для одной из своих интриг в голосах двух кардиналов, давал им ежегодно по 200 тысяч ливров из церковных доходов. Рим, хотя и не имел грозной армии, был столицей мира. Париж в 1559 году был все же городом варваров, не лишенных, впрочем, некоторых приятных свойств. Точный перевод старинного рассказа, написанного около 1566 года. Джованни Пьетро Карафа, хотя и принадлежал к одной из самых знатных фамилий Неаполитанского королевства, но был так груб, резок и необуздан, что его можно было принять за пастуха. Он надел сутану и совсем молодым ушел в Рим, где ему оказывал покровительство его двоюродный брат Оливио Карафа, кардинал и архиепископ неаполитанский. Великий Александр VI, всеведущий и всемогущий, сделал его своим камерьере, нечто вроде должности, называемой у нас офицером для поручений. Юлий II назначил его епископом в Киетти. Папа Павел сделал кардиналом. И, наконец, 23 мая 1555 года, после ожесточенных споров и борьбы среди кардиналов, запершихся в конклаве, он был избран папой под именем Павла IV. Ему было тогда 78 лет. Те самые, кто только что призвал его на престол святого Петра, вскоре содрогнулись, раздумывая о неумолимо свирепом благочестии и жестокости в делах веры избранного ими пастыря. Весть об этом неожиданном избрании вызвала целую бурю в Неаполе и Палермо. Вскоре в Рим прибыло множество членов знаменитого рода Карафа. Все получили места, но папа, как и следовало ожидать, особенно возвысил трех племянников, сыновей своего брата, графа Монторио. Старший, Дон Жуан, уже женатый, был сделан герцогом Палиано. Это герцогство, отнятое у Марка Антония Колонна, которому оно принадлежало ранее, состояло из многих селений и небольших городов. Второй из племянников его святейшества, Дон Карлос, был мальтийским рыцарем и участвовал в походах. Он был сделан кардиналом, легатом Болоньи и первым министром. Это был человек полной решимости, верный традициям своей семьи, он осмелился ненавидеть самого могущественного из королей всего мира, Филиппа II, короля испанского и индийского, и доказал ему свою ненависть. Что же касается третьего племянника нового папы, Донна Антонио Карафа, то ввиду того, что он был женат, папа сделал его маркизом Монтебельским. Наконец он задумал выдать замуж за Франциска, наследника французского престола и сына короля Генриха II, дочь своего брата, родившуюся от второй его жены. Павел IV предполагал дать ей в приданное неаполитанское королевство, которое должно было быть отнято у испанского короля Филиппа II. Карафа ненавидели этого могущественного короля, которому, как вы увидите далее, удалось истребить эту семью, воспользовавшись ее ошибками. Вступив на престол святого Петра, в ту эпоху самый могущественный в мире и затмевавший даже знаменитого испанского монарха, Павел IV, как и большинство его предшественников, подавал пример всех добродетелей. Это был великий папа и великий святой. Он старался искоренить церковные злоупотребления и таким образом отдалить созыв Вселенского собора, которого со всех сторон требовали при папском дворе, но который не допускался политической мудростью папы. Следуя забытым в наши дни обычаям того времени, не позволявшим государю доверяться людям, которые могли иметь свои, не общие с монархом интересы, государство его святейшества деспотически управлялось тремя его племянниками. Кардинал был первым министром своего дяди, и тот во всем следовал его указаниям. Герцог Палиано был назначен командующим войсками Святой Церкви, а маркиз Монтебельский — начальником дворцовой стражи. Он не пропускал во дворец никого из нежелательных ему лиц. Вскоре эти молодые люди стали совершать величайшие насилия. Они начали с присвоения имущества своих врагов. Народ не знал, у кого искать правосудия. Он должен был опасаться не только за свое имущество, но вещь небывалая на родине целомудренной Лукреции, даже честь жен и дочерей не была в безопасности. Герцог Палиано и его братья похищали самых красивых женщин. Достаточно было иметь несчастье им понравиться. Ко всеобщему изумлению, они не обнаруживали ни малейшего уважения к знати. Мало того, их не удерживала даже священная ограда монастырей. Доведенный до отчаяния народ не знал, к кому обратиться со своими жалобами. Такой ужас возбуждали братья во всех, кто приближался к папе, Они вели себя вызывающе даже с посланниками. Герцог женился до возвышения своего дяди Нави Аланти дель Кардини, принадлежавшей к семье, которая происходила из Испании и занимала одно из первых мест среди неаполитанской знати. Фамилия эта была записана в Седжо де Нидо. Виоланта, знаменитая своей редкой красотой и своим умением придавать себе особенное обаяние, когда она желала нравиться, была еще более известна своей безумной гордостью. Но справедливость требует сказать, что она обнаружила необычайную силу духа, ни в чем не сознавшись перед смертью, исповедовавшему ее монаху-капуцину. Она знала наизусть и великолепно декламировала восхитительного Орландо Мессера Ариоста, большую часть сонетов Божественного Петрарки, новеллы Пекаронни и так далее. Но она была еще более обворожительна, когда удостаивала высказывать в обществе свои блиставшие оригинальностью мысли. Она имела сына, который был сделан герцогом Кави. Брат Виоланты, граф Далиффе, приехал в Рим, привлеченный высоким положением своих зятьев. У герцога Полиана был блестящий дворец. Молодые люди знатнейших неаполитанских фамилий добивались чести быть в числе его придворных. Из наиболее любимых герцогом придворных особенно блистал в Риме Марсилио Капеччи из Седжо де Нидо. Молодой человек, известный в Неаполе как своим умом, так и божественной красотой, дарованной ему небом. У герцогини была любимица Диана Бранкаччо, женщина 30 лет, близкая родственница маркиза Монтебелло. В Риме говорили, что, оставаясь со своей любимицей, герцогиня забывала свою надменность и доверяла ей все свои тайны. Но эти тайны касались лишь политики. Герцогиня во многих порождала страсть, но сама не разделяла ничьей. По совету кардинала Карафа, папа объявил войну испанскому королю, и французский король послал на помощь папе армию под начальством герцога Гиза. Но не будем уклоняться от событий при дворе герцога Полиано. Капеччи уже давно точно сошел с ума и совершал самые странные поступки. Дело в том, что несчастный юноша страстно влюбился в свою госпожу-герцогиню, но не смел ей открыться. Тем не менее, он не отчаивался достичь своей цели, видя, что герцогиня крайне раздражена против своего мужа, который ею пренебрегал. Герцог Полиано был всесилен в Риме, и герцогиня, несомненно, знала, что почти ежедневно наиболее знаменитые своей красотой римские дамы приходили во дворец к ее мужу. Это было оскорбление, с которым она не могла примириться. В числе капелланов святого папы Павла IV был один весьма уважаемый монах, с которым он совершал богослужение. Это лицо, рискуя себя погубить и, может быть, под влиянием испанского посланника, решилась однажды открыть папе глаза на все преступления его племянников. Папа заболел от горя. Он не хотел верить, но отовсюду являлись исключавшие всякое сомнение доказательства. В первый день 1559 года произошло событие, которое подтвердило подозрения папы и, может быть, побудило его святейшество принять окончательное решение. В день Сретения Господня обстоятельства, усугублявшие вину в глазах столь набожного владыки, секретарь герцога Полиано Андрео Ланфранки устроил великолепный ужин в честь кардинала Карафа и, желая, чтобы в этом роскошном пиршестве не было недостатка в лакомых блюдах, пригласил на ужин Мартуччию, одну из самых красивых, знаменитых и богатых куртизанок благородного Рима. Судьбе было угодно, чтобы любимец герцога, Капеччи, тот самый, который был тайно влюблен в герцогиню и слыл за самого красивого мужчину столицы мира, стал с некоторого времени волочиться за Мартуччией. В этот вечер он искал Мартуччию всюду, где можно было надеяться ее встретить. Нигде не находя ее и узнав об ужине в доме Ланфранки, он догадался о происходившем и в полночь явился к Ланфранке с целым отрядом вооруженных людей. Марсилио открыли дверь. Его попросили сесть и принять участие в пире, Но после нескольких фраз, которые Капеччи принужден был произнести, он дал знак Мартуччи встать и выйти с ним. Мартуччи была крайне смущена и колебалась, привидя то, что должно произойти. Когда Капеччи встал со своего места и, приблизившись к молодой девушке, взял ее за руку, пытаясь увести с собою, кардинал, ради которого она пришла, воспротивился этому. Капеччи продолжал изо всех сил тащить Мартуччи из залы. Кардинал, первый министр, облекшийся в этот вечер в одежду, не имевшую ничего общего с той, которая указывала на его высокий сан, взялся за шпагу и стал противиться уходу молодой девушки с той силой и смелостью, которые были известны всему Риму. Обезумев от гнева, Марсилио велел своим людям войти, но большинство из них были неаполитанцы. И когда они увидели сначала секретаря герцога, а затем кардинала, которого в первую минуту не могли узнать, благодаря его странному одеянию, то вложили шпаги в ножны, не желая драться, и постарались прекратить ссору. Во время этой суматохи Мартуччи, которую все окружили, а Марсилио Капеччи продолжал держать за левую руку, удалось ловко вырваться и убежать. Заметив ее отсутствие, Марсилио бросился за ней, и все остальные последовали за ним. Темнота этой ночи содействовала распространению самых странных слухов, и утром 2 января в столице только и было разговоров, что о кровопролитном поединке между племянником папы-кардиналом и Марсилио Капеччи. Герцог Палеано, главнокомандующий войсками Святой Церкви, придал всему этому слишком большое значение, и так как он был не в ладах со своим братом-министром, то в ту же самую ночь велел арестовать Ланфранки, а на другой день рано утром Марсилио был также посажен в тюрьму. После выяснилось, что никто не лишился жизни, и что эти аресты только увеличили скандал, главным виновником которого был кардинал. Арестованных поспешили выпустить на свободу, и братья пустили в ход всю свою громадную власть, чтобы замять дело. Сначала они надеялись на успех, но на третий день папа все же узнал обо всем случившемся. Он приказал явиться обоим племянникам и говорил с ними как благочестивый и глубоко оскорбленный государь. 5 января множество кардиналов собралось в конгрегации «Санта Официаль». Святой Отец первый заговорил об этом отвратительном скандале. Он спросил присутствовавших кардиналов, как осмелились они не донести ему о случившемся. «Вы молчите? А между тем эта скандальная история оскорбляет тот высокий сан, которым вы обличены. Кардинал Карафа осмелился появиться на улице в светском платье и с обнаженной шпагой в руке. И с какой целью? Чтобы поймать непотребную куртизанку». Можно себе представить, какое гробовое молчание царило среди придворных во время этой гневной речи против первого министра. 80-летний старик напал на своего любимого племянника, которому до сих пор во всем подчинялся. Разгневанный папа заговорил о лишении его кардинальского сана. Гнев папы усилил посол великого герцога Тосканского, явившийся к нему с жалобой на дерзость, которую незадолго до этого позволил себе по отношению к нему первый министр. Кардинал, находившийся недавно на вершине могущества, явился к его святейшеству для обычных занятий. Папа заставил его прождать 4 часа в передней на глазах у всех, а затем отказал ему в аудиенции. Можно себе представить, как должна была страдать непомерная гордость министра. Кардинал был взбешен, но не сломлен. Он думал, что дряхлый старик, всю свою жизнь посвятивший любимой семье и в довершение всего малоопытный в управлении текущими делами государства, вынужден будет прибегнуть к его помощи. Добродетель святого отца одержала победу. Папа созвал кардиналов и сначала долго глядел на них молча. Наконец он залился слезами и, не колеблясь, сознался перед ними в своей ошибке. «Старость», — сказал он им, — «и ревность к делам церкви, в которой, как вы знаете, я стремлюсь искоренить все злоупотребления, побудили меня доверить мирской авторитет моей власти 3 племянникам. Они злоупотребили ею, и я навсегда их изгоняю». Вслед за тем была прочитана грамота, гласившая, что племянники папы лишаются всех своих должностей и ссылаются в глухие деревушки. Кардинал, первый министр, был изгнан в Чивитта-Лавиния, герцог Полиано — в Сориано, а маркиз — в Монтебелло. Папская грамота лишила герцога жалования, доходившего до 72 тысяч пиастров, более миллиона франков в 1838 году. Не могло быть и речи о неповиновении этим суровым приказам. Карафы были окружены врагами, весь народ зорко за ними следил, весь Рим их ненавидел. Герцог Полиано, за которым последовали его Шурин, граф Делифе и Леонардо дель Кардине, поселился в небольшой деревне Сориано, тогда как герцогиня и его свекровь отправились в Галезе, убогую деревушку в 2 милях от Сориано. Местность эта очаровательна, но это была ссылка. Они были изгнаны из Рима, где недавно с таким бесстыдством царили. Марсилио Капечи последовал за своей госпожой в жалкую деревушку, в которую она была сослана. Вместо поклонения целого Рима надменная герцогиня, которая всего лишь несколько дней тому назад находилась на вершине могущества и упивалась властью, видела себя окруженной простыми крестьянами, самое удивление которых напоминало ей о падении. У нее не было никакой надежды. Дядя ее был так стар, что смерть должна была его постигнуть ранее, чем он снова призовет своих племянников, и к довершению несчастья братья ненавидели друг друга. Поговаривали даже, что герцог и маркиз, не разделявшие неистовых страстей кардинала, испуганные его необузданностью, дошли до того, что донесли на него своему дяде, государю и папе. Во время этой ужасной опалы случилось нечто, ясно показавшее, к несчастью герцогини и самого Капечи, что не настоящая страсть заставляла его ухаживать в Риме за Мартучией. Однажды герцогиня позвала его, чтобы отдать приказание, и он очутился наедине с ней, что бывало каких-нибудь 2 раза в год. Видя, что в зале, где его принимала герцогиня, нет никого, Капечи остановился и умолк. Он подошел к двери, чтобы посмотреть, нет ли кого-нибудь в соседней комнате, и, наконец, решился заговорить. «Сударыня, не смущайтесь и не гневайтесь на меня за те странные слова, которые я осмелюсь вам сейчас сказать. Уже давно я люблю вас больше жизни. Если я был так безрассуден, что осмеливался взирать со страстью на вашу божественную красоту, то вы не должны ставить мне это в вину. Какая-то сверхъестественная сила волнует меня и влечет меня к вам. Я мучаюсь, я сгораю, я не прошу вас утешить пламя, которое меня пожирает, но взываю лишь к вашему великодушию и умоляю пожалеть своего слугу, трепещущего от волнения, но полного покорности». Герцогиня казалась изумленной и очень разгневанной. «Марсилио», — сказала она, — «разве ты заметил во мне что-нибудь, что дало бы тебе смелость искать моей любви? Разве моя жизнь и разговор так нарушают правила приличия, что ты мог осмелиться на такую дерзость? Как смел ты думать, что я могу отдаться тебе или какому-нибудь другому мужчине, кроме моего мужа и господина? Я прощаю тебе то, что ты сказал, так как думаю, что ты не в своем уме, но остерегайся повторения подобной ошибки, иначе клянусь тебе, я велю тебя наказать и за первую, и за вторую дерзость сразу». Герцогиня удалилась вне себя от гнева, и действительно, Капечи перешел границы благоразумия. Надо было заставить догадаться, не говоря ни слова. Он был очень смущен, боясь, как бы герцогиня не рассказала обо всем своему мужу. Но дальнейшее не подтвердило его опасений. Живя в деревне в полном одиночестве, высокомерная герцогиня не могла удержаться, чтобы не сообщить своей любимице Диане Бранкаччо то, что ей осмелился сказать Марсилио Капечи. Диана Бранкаччо была женщина 30 лет, снедаемая страстями. У нее были рыжие волосы, историк несколько раз возвращается к этому обстоятельству, которое, по-видимому, объясняет ему все безумства Дианы Бранкаччо. Она любила до безумия Домициана Форнари, вассала маркиза Монтебелло. Она хотела выйти за него замуж, но разве можно было надеяться, что маркиз и его супруга, с которыми она имела честь состоять в родстве, изъявят когда-нибудь согласие на ее брак со своим слугой? Это препятствие казалось неустранимым. У Дианы была только одна надежда на успех. Надо было заручиться поддержкой герцога Полиана, старшего брата маркиза, и она могла на это надеяться. Герцог обращался с ней скорее как с родственницей, чем как с прислугой. Это был простой и добрый человек. Кроме того, он гораздо менее своих братьев придерживался этикета, хотя герцог пользовался преимуществами своего высокого положения как настоящий холостяк и изменял своей жене на каждом шагу, но, тем не менее, он нежно любил ее и, по-видимому, не мог отказать ей ни в чем, если только она настойчиво его просила. Признание, которое Капеччи осмелился сделать герцогине, показалось полной мрачных мыслей Диане неожиданной находкой. Ее госпожа была до тех пор безнадежно добродетельна. Если бы она почувствовала страсть и согрешила, то Диана была бы ей нужна каждую минуту и могла бы надеяться добиться всего от женщины, тайна которой была в ее руках. Вместо того, чтобы говорить с герцогиней прежде всего об ее долге, а затем о страшных опасностях, которым она подвергалась, будучи окружена придворными, от которых ничто не могло укрыться, Диана, увлекаемая своей неистовой страстью, говорила со своей госпожой о Марсилио Капеччи так же, как говорила сама с собой о Домициане Форнари. Во время долгих бесед, которые они вели в этом захолустье, она каждый день находила способ напоминать герцогине о красоте и обаянии бедного Марсилио, казавшегося таким печальным. Он, подобно герцогине, принадлежал к одной из знатнейших неаполитанских фамилий. Его манеры были так же благородны, как и его кровь, и ему недоставало лишь богатства, которое капризная фортуна могла дать ему каждый день, чтобы быть во всех отношениях равным женщине, которую он дерзнул полюбить. Диана с радостью заметила, что первым следствием этих разговоров было увеличение доверия к ней герцогини. Она не преминула сообщить Марсилио Капеччи о том, что происходило. В знойные летние дни герцогиня часто гуляла в лесах, окружавших Галезы. Под вечер она ждала морского ветерка на прелестных холмах, которые возвышаются среди этих лесов. С вершины их видно море, находящееся менее чем в 2 милях. Марсилио мог находиться в лесу, не нарушая требований самого строгого этикета. Говорят, что он прятался там и показывался на глаза герцогини только тогда, когда она была соответствующим образом настроена Дианой Бранкаччо. Последняя давала знак Марсилио. Диана, видя, что ее госпожа готова внимать голосу роковой страсти, которую она зажгла в ее сердце, сама уступила неукротимой страсти, внушенной ей Домицианом Форнари. Но Домициан был благоразумный молодой человек с холодным и осторожным характером. Порывы его необузданной любовницы, вместо того, чтобы привязать его, вскоре стали его тяготить. Диана Бранкаччо была близкой родственницей Карафа. Он был уверен, что будет заколот кинжалом при первом же доносе об его любовных отношениях к грозному кардиналу Карафа, который, хотя и был моложе герцога Полианского, но был на самом деле главой семьи. Герцогиня с некоторого времени уступила страсти Капеччи, как вдруг в один прекрасный день Домициана Форнари не оказалась в деревне, куда был сослан двор маркиза Монтебелло. Он исчез. Позже узнали, что он сел на корабль в маленьком порту Нетуна. Он без сомнения переменил имя, о нем никогда более не было никаких вестей. Отчаяние, охватившее Диану, не поддается описанию. Сначала герцогиня Полианская с большим участием выслушивала жалобы Дианы на свою судьбу, но затем как-то раз дала ей понять, что эта тема кажется ей исчерпанной. Диана видела, что любовник пренебрег ею, сердце ее разрывалось на части. Она сделала весьма странный вывод из того, что герцогине наскучили ее вечные жалобы. Диана уверила себя, что никто иной, как герцогиня, заставила Домициана Форнари покинуть ее навсегда и даже дала ему денег на дорогу. Эта сумасшедшая мысль основывалась лишь на некоторых предостережениях, которые ей делала когда-то герцогиня. За подозрением вскоре последовала месть. Она попросила у герцога аудиенции и рассказала ему обо всем происходившем между его женой и Марсилио. Герцог отказался верить. «Подумайте только», — сказал он ей, — «за все 15 лет я не мог ни в чем упрекнуть герцогиню. Она устояла против соблазнов двора и того блестящего положения, которое мы занимали в Риме. Самые обворожительные князья и даже герцог Гиз, главнокомандующий французской армией, потерпели поражение, и вы хотите, чтобы она уступила простому оруженосцу?» К несчастью, герцог очень скучал в Сириано. В деревне, куда он был сослан, находившейся в каких-нибудь 2 милях от той, где жила его жена, и Диана могла иметь сколько угодно аудиенций, не возбуждая ни малейшего подозрения в герцогине. Диана обладала незаурядным умом. Ее страсть делала красноречивой. Она сообщала герцогу массу подробностей. Месть стала ее единственным удовольствием. Она повторяла ему, что почти каждый вечер Капечче входил в комнату герцогини в 11 часов и выходил оттуда не ранее 2 или 3 часов утра. Эти разговоры производили сначала так мало впечатления на герцога, что он не хотел утруждать себя в полночь дорогой в Галезе, чтобы неожиданно войти в комнату своей жены. Но однажды вечером он находился в Галезе. Солнце уже село, но было еще светло. Вдруг в залу, где был герцог, ворвалась вся растрепанная Диана Бранкаччо. Все удалились, и она сказала герцогу, что в комнату герцогини только что вошел Марсилио Капечче. Герцог в гневе схватил кинжал и побежал в комнату своей жены, куда он проник через потайную дверь. Он нашел там Марсилио Капечче. Любовники, правда, изменились в лице, увидя герцога, но, тем не менее, в их позах не было ничего предосудительного. Герцогиня лежала в постели, записывая какой-то только что сделанный ею расход. В комнате была камеристка. Марсилио стоял в 3 шагах от постели. Герцог в бешенстве схватил Марсилио за горло, вытащил его в соседнюю комнату и приказал ему бросить на землю кинжал, которым тот был вооружен. После этого герцог призвал стражу, которая немедленно же отвела Марсилио в сарианскую тюрьму. Герцогиня была оставлена под строгим надзором в своем дворце. Герцог вовсе не был жесток. По-видимому, он имел намерение скрыть свой позор, чтобы не быть вынужденным прибегнуть к крайним мерам, которых от него требовала честь. Он хотел заставить верить, что Марсилио заключен в тюрьму совсем по другой причине, и, воспользовавшись тем, что 2 или 3 месяца тому назад Марсилио покупал для него за большие деньги несколько огромных раков, распустил слух, что этот молодой человек пытался его отравить. Но действительное преступление было слишком хорошо известно, и брат герцога, кардинал, велел его спросить, когда он думает смыть кровью виновных оскорбления, которые осмелились нанести их семье. Герцог призвал брата своей жены, графа Далифе, и друга дома Антонио Таранда. Они образовали втроем нечто вроде трибунала и подвергли суду Марсилио Капечче, обвиняемого в прелюбодеянии с герцогиней. В силу превратности судьбы преемник Павла IV, папа Пий V, принадлежал к испанской партии. Он исполнял все желания короля Филиппа II, который потребовал смерти кардинала и герцога Полиано. Оба брата были преданы суду. Во время процесса выяснились все обстоятельства смерти Марсилио Капечче. Один из многочисленных свидетелей показал следующее. «Мы были в Сириано. Герцог, мой господин, долго беседовал с графом Далифе. Поздно вечером спустились в подвал, где герцог велел приготовить веревки для допроса обвиняемых. Там находились герцог, граф Далифе, сеньор Антонио Таранда и я. Первым был допрошен капитан Камил Грифоне, близкий друг Капеччи, которому тот доверял все свои тайны. Герцог сказал ему: «Скажи правду, друг мой. Не знаешь ли ты, что делал Марсилио в комнате герцогини?» «Я ничего не знаю. Вот уже 20 дней, как я в ссоре с Марсилио». Так как он упорно отказывался сказать что-нибудь, то сеньор-герцог позвал нескольких человек из стражи, находившейся снаружи. Грифоне был связан веревкой, его связал под эстаса Риано. Солдаты потянули веревку и подняли виновного на 4 пальца от земли. После того, как капитан провисел таким образом добрые 1/4 часа, он сказал: «Спустите меня, я скажу то, что знаю». Когда его спустили на землю, стража удалилась, и мы остались с ним наедине. «Правда, я несколько раз провожал Марсилию до комнаты герцогини», — сказал капитан. «Но я не знаю ничего более, так как ждал его в соседнем дворе до 1:00 ночи». Тотчас же была позвана стража, и по приказанию герцога грифоны подняли снова, так что его ноги не касались земли. Вскоре капитан воскликнул: «Спустите меня! Я хочу сказать правду. Уж несколько месяцев, — продолжал он, — как я заметил, что Марсилио состоит в любовных отношениях с герцогиней, и хотел сообщить об этом вашей светлости или дону Леонардо. Герцогиня каждое утро справлялась о Марсилио. Она делала ему подарки и, между прочим, прислала дорогое варенье, весьма искусно приготовленное. Я видел у Марсилио маленькие золотые цепочки чудной работы, очевидно, полученные им в подарок от герцогини». После этого показания капитан был снова отправлен в тюрьму. Привели привратника герцогини, который сказал, что ничего не знает. Его связали веревкой и подняли на воздух. Через 1/2 часа он сказал: «Спустите меня, я скажу то, что знаю». Очутившись на земле, он стал утверждать, что ему ничего не известно. Его подняли снова. Через 1/2 часа его спустили. Он объяснил, что лишь недавно поступил в услужение герцогини. Так как этот человек действительно мог ничего не знать, то его снова отвели в тюрьму. Все это заняло много времени, так как стражи каждый раз приказывали уходить. Хотели, чтобы стража думала, что дело идет о покушении на отравление раками. Была уже глубокая ночь, когда герцог велел привести Марсилио Капеччи. Стража вышла, и дверь была надлежащим образом заперта на ключ. «Что вы делаете в комнате герцогини?» — сказал ему герцог. — Когда остаетесь там до 1 или до 2 часов ночи, а иногда и до 4 часов утра. Марсилио отрицал все. Позвали стражу и подвесили его. Веревки выворачивали ему руки. Будучи не в силах переносить боль, он попросил спустить его. Его посадили на стул, но как только Марсилио сел, он запутался в рассказе и сам не отдавал себе отчета в том, что говорил. Позвали стражу и снова подвесили его. Прошло много времени, прежде чем он попросил себя спустить. «Правда», — сказал он, — «я входил в комнату герцогини в эти неурочные часы, но я состоял в любовных отношениях с сеньорой Дианой Бранкаччо, одной из фрейлин ее светлости, которой я обещал жениться и которая позволила мне все, кроме того, что затрагивало ее честь». Марсилио был снова отведен в тюрьму, где его поставили на очную ставку с капитаном и Дианой, которая отрицала все. Затем Марсилио опять привели в подвал. Когда мы были подле двери, Марсилио сказал: «Господин герцог, ваша светлость обещали мне даровать жизнь, если я скажу всю правду. Незачем привязывать меня снова, я вам все скажу». Тогда он приблизился к герцогу и дрожащим голосом, едва произнося слова, сказал ему, что он действительно пользовался благосклонностью герцогини. При этих словах герцог бросился на Марсилио и укусил его в щеку. Потом он вынул кинжал, и я увидел, что он хочет ударить им преступника. Я сказал, что хорошо было бы, если бы Марсилио собственной рукой написал то, в чем он только что признался, и что его светлость может воспользоваться этим документом для своего оправдания. Пошли в подвал, где были все принадлежности для письма. Но веревка так намяла руку Марсилио, что он мог написать лишь несколько слов. «Да, я изменил своему господину. Я обесчестил его. Герцог читал в то время, как Марсилио писал. В ту же минуту он бросился на Марсилио и 3 раза ударил его кинжалом. Тот испустил дух. Диана Бранкаччо стояла в 3 шагах, ни жива, ни мертва, несомненно, горько раскаиваясь в том, что она сделала. «Ты недостойна принадлежать к благородной семье!» — вскричал герцог. «Ты единственная причина моего позора! Он — дело твоих рук! Ты преследовала при этом свои собственные гнусные цели и должна получить от меня возмездие за все свои предательства!» С этими словами он схватил ее за волосы и перерезал ей горло ножом. Кровь хлынула ручьем, и, наконец, несчастная упала мертвой. Герцог велел бросить оба трупа в клоаку, находившуюся рядом с тюрьмой. Молодой кардинал Альфонс Карафа, сын маркиза Монтебелло, которого одного только из всей семьи Павел IV оставил при себе, счел своим долгом рассказать ему об этом событии. Папа ответил ему следующими словами. «А что же герцогиня? Что сделали с нею?» В Риме почти все думали, что эти слова должны были повести к гибели несчастной женщины. Но герцог не мог решиться на эту великую жертву, отчасти потому, что она была беременна, отчасти же из-за бесконечно нежного чувства, которое он питал к ней когда-то. 3 месяца спустя, после великого подвига добродетели, который святой папа Павел IV совершил, расставшись со своей семьей, он заболел и через 3 месяца скончался 18 августа 1559 года. Кардинал писал герцогу Полиану письмо за письмом, беспрестанно повторяя ему, что их честь требует смерти герцогини. После смерти дяди он, не зная, как взглянет на дело вновь избранный папа, хотел, чтобы все было окончено в самое короткое время. Герцог — человек простой, добрый и гораздо менее кардинала щепетильный в вопросах чести, не мог решиться на ужасное насилие, которого от него требовали. Герцог сознавал, что сам он много раз открыто изменял герцогине, и что его измены могли вызвать в этой гордой женщине желание отплатить той же монетою. Даже перед тем, как войти в конклав, прослушав обедню и причастившись святых тайн, кардинал снова написал герцогу, что ему надоели эти вечные отсрочки, и что если герцог не решится, наконец, на то, что требует честь их дома, то он заявляет, что окончательно порывает с ним и никогда не будет оказывать ему содействия ни в конклаве, ни у нового папы. Причина, посторонняя вопросам чести, побудила герцога принять окончательное решение. Хотя герцогиня и была под очень строгим надзором, но тем не менее она, как говорят, нашла способ сообщить Марку Антонио Колонна, смертельному врагу герцога, который отнял у него герцогство Полиано, что если Марк Антонио спасет ей жизнь и освободит ее, то она со своей стороны даст ему возможность овладеть Полианской крепостью, комендантом которой состоял преданный ей человек. 28 августа 1559 года герцог послал в Галезе 2 отряда солдат. 30-го дон Леонардо дель Кардине, родственник герцога, и дон Ферранда, граф Далиф и брат герцогини, прибыли в Галезе и вошли в апартаменты герцогини, чтобы лишить ее жизни. Они объявили герцогине, что ей предстоит умереть. Она же приняла это известие совершенно спокойно, но пожелала сначала исповедаться и прослушать обедню. Когда затем эти сеньоры приблизились к ней, она заметила, что между ними не было полного единодушия. Она спросила, есть ли у них приказ ее мужа предать ее смерти. «Да, сеньора», — ответил дон Леонардо. Герцогиня пожелала его видеть. Дон Фернандо показал его ей. В протоколах процесса герцога Полиано я нашел показания монахов, присутствовавших при этом ужасном событии. Эти показания гораздо точнее показаний других свидетелей, что происходит, как мне кажется, от того, что монахи не боялись говорить перед судом, тогда как остальные свидетели были в той или иной степени сообщниками своего господина. Капуцин, брат Антонио дель Пави, показал следующее. После того, как она с благоговением причастилась за обедней святых тайн, и мы постарались ободрить ее, брат герцогини, граф Далифе, вошел в ее комнату с веревкой и ореховой палкой в большой палец толщиной и в поллоктя длиной. Он завязал глаза герцогини платком, и она совершенно хладнокровно спустила его себе на глаза, чтобы не видеть графа. Граф накинул ей веревку на шею, но так как веревка была коротка, то он снял ее и отошел на несколько шагов. Услыша его шаги, герцогиня приподняла платок и сказала: «В чем же дело? Что вы делаете?» Граф ответил: «Веревка не годится. Я возьму другую, чтобы не заставлять вас страдать». С этими словами он вышел. Вскоре граф вернулся в комнату с другой веревкой, снова надел платок на глаза герцогини, накинул ей веревку на шею, вдел палку в узел и, поворачивая ее, задушил герцогиню. Герцогиня говорила таким тоном, как будто разговор шел о самых обыкновенных вещах. Другой капуцин, брат Антоний дель Салацар, показал следующее. «Мучимый угрызениями совести, я хотел уйти из павильона, чтобы не присутствовать при смерти герцогини, но она сказала мне: „Ради Бога, не уходи отсюда“». Далее следует рассказ монаха о смерти герцогини, вполне тождественный с тем, который только что приведен нами. Он прибавляет: «Она умерла, как истинная христианка, повторяя: „Я верую, верую, Господи“». Оба монаха, по-видимому, получившие соответствующее разрешение от своего высшего начальства, повторяют в своих показаниях, что герцогиня утверждала, что она невиновна ни в чем. Во всех своих разговорах с ними, всякий раз, как исповедовалась, и, между прочим, на последней исповеди, предшествовавшей обедне, за которой она причастилась святых тайн. Если она была виновна, то своей гордыней ввергла себя в ад. На очной ставке капуцина Антонио дель Пави с доном Леонардо дель Кардине монах сказал: «Мой сотоварищ говорил графу, что следует подождать родов герцогини, которая уже 6 месяцев как беременна. Не надо, — прибавил он, — губить душу несчастного младенца, которого она носит в чреве. Надо его окрестить». На что граф Далифе ответил: «Вам известно, что я должен ехать в Рим. Я не хочу показываться там с пятном на лице, с этим неотмщенным оскорблением». Как только герцогиня умерла, оба капуцина настаивали на том, чтобы немедленно же вскрыть ее и окрестить младенца. Но граф и дон Леонардо не вняли их просьбам. На следующий день герцогиня была с большой пышностью похоронена. Я читал протокол. Это событие стало тотчас же известно всем, но не произвело большого впечатления, так как его давно ожидали. В Галезии и Риме не раз распространялся слух об ее смерти. К тому же убийство вне города и в тот момент, когда папский престол не занят, не представляло ничего особенного. Конклав, собравшийся после смерти Павла IV, был очень бурным и продолжался не менее 4 месяцев. 26 декабря 1559 года бедный кардинал Карло Карафа вынужден был принять участие в избрании кардинала, намеченного Испанией, который, следовательно, не мог отказать Филиппу II, какого бы сурового приговора тот не потребовал по отношению к кардиналу Карафа. Вновь избранный папа принял имя Пия IV. Если бы кардинал не находился в изгнании в момент смерти своего дяди, то исход выборов зависел бы от него, или, по крайней мере, он, насколько возможно, препятствовал бы избранию врага. Вскоре после этого как кардинал, так и герцог были арестованы. Филипп II, очевидно, приказал предать их смерти. К ним было предъявлено обвинение по 14 пунктам. Допросили всех, чьи показания могли пролить свет на дело. Протоколы этого процесса прекрасно составлены и состоят из 2 огромных томов, которые я прочел с большим интересом, так как там на каждой странице встречаются подробности, касающиеся нравов, которые историки обходят молчанием, находя их недостойными упоминания. Я нашел там весьма характерные детали относительно организованного испанской партией покушения на убийство кардинала Карафа, когда он был всемогущим министром. Впрочем, кардинал и его брат были осуждены за преступления, за которые никто не подвергался каре. Сюда относилось, например, убийство жены, нарушившей супружескую верность, и любовника. Несколько лет спустя князь Орсини женился на сестре великого герцога Тосканского. Она изменила ему, и он велел ее отравить в самой Тоскане, согласие брата ее, великого герцога. Это деяние никогда не вменялось ему в преступление. Несколько княгинь из дома Медичи умерли таким же образом. Когда процесс обоих Карафа был окончен, было сделано пространное изложение его, которое неоднократно рассматривалось конгрегациями кардиналов. Было слишком очевидно, что если решено было покарать смертью убийство за прелюбодеяние, такое преступление, за которое никогда не предавали суду, то кардинал был виновен в том, что требовал от своего брата совершения преступления, а герцог в том, что приказал его совершить. 3 марта 1561 года папа Пий IV созвал совет, продолжавшийся 8 часов, в конце которого произнес приговор над Карафа в следующих выражениях: «Пусть будет исполнено то, что решено». В следующую ночь фискал послал в замок Святого Ангела начальника лучников, чтобы казнить обоих братьев — Карла, кардинала Карафа, и Жуана, герцога Полиана, что и было приведено в исполнение. Сначала занялись герцогом. Его перевели из замка Святого Ангела в тюрьму Тардинона, где было приготовлено все необходимое для казни. Герцог, граф Далифа и дон Леонардо дель Кардине были обезглавлены. Герцог встретил смерть не только как рыцарь благородного происхождения, но и как христианин, готовый все перенести из любви к Богу. Он обратился к обоим своим товарищам с прекрасными напутственными словами и написал письмо сыну. Агент вернулся в замок Святого Ангела и объявил смертный приговор кардиналу Карафа, давая ему только час на приготовление к смерти. Кардинал обнаружил большее величие духа, чем его брат, так как говорил меньше. Слова всегда являются опорой для недостаточно сильных духом. Когда кардиналу объявили ужасную новость, то он только прошептал: «Я должен умереть. О, папа Пий! О, король Филипп!» Он исповедался, прочел 7 покаянных псалмов, затем сел на стул и сказал палачу: «Делай свое дело». Палач душил его шелковым шнуром. Шнур лопнул. Пришлось начинать сызнова. Кардинал посмотрел на палача, не удостоив его ни одного слова. Приписано. Через несколько дней святой папа Пий V велел пересмотреть процесс. Приговор был отменен. Кардинал и его брат были восстановлены во всех своих привилегиях, и прокурор, более всего способствовавший их смерти, был повешен. Пий V приказал уничтожить все относящиеся к процессу документы. Все находившиеся в библиотеках копии их сожжены. Было запрещено под страхом отлучения хранить их. Но папа не подозревал, что в его собственной библиотеке осталась копия протоколов. С этой копии сняты все ныне существующие.